Дербекира, Зулькадри, Эрзерума чудесного, Себаста, Аданы, Карамани, Карса, Чилдира, Вана, островов моря Белого и моря Черного, стран Анатолии и королевства Румелии, всего Курдистана, Греции, Туркомании, Татарии, благородных племен татарских и всех иных орд от них зависимых, Кафы и других соседних городов, всей Боснии с зависимыми от нее землями и укрепленными местами великими и малыми в этих землях, властитель, наконец, множества городов и крепостей, которые излишне перечислять и приводить имена, я, император, убежище правосудия и царь царей, средоточие победы. Султан, сын султанов, султана Селим-хана, сына султана Мехмеда-завоевателя, я по могуществу своему украшен титулом императора обеих земель и для довершения величия моего калифатства прославленный титулом обоих морей. Далее, в зависимости от того, кому предназначалось послание, предлагалось подчиниться или же обещан мир, или требовался мир, подтверждением чего должна была быть дань, немедленно выплаченная султанскому послу. С таким именно требованием поехал Сулейманов посол Бехрам к венгерскому королю Лайошу, но тот, подговоренный своими бесстрашными и дрочливыми графами, велел обезглавить Бехрама. Султан уже не ответил ничего. Да и какой еще ответ мог быть после столь мерзкого поступка? Когда великая держава убивает послов державы малой, то это еще можно объяснить, ибо чрезмерность силы неминуемо должна проявиться хотя бы в действиях позорных. Но кому же может пожаловаться малая держава и у кого ей просить помощи? Зато держава великая имеет возможность надлежащим образом покарать коварных нарушителей мирового порядка, проучив их и всех тех, кому бы возжаждалось следовать нечестивцам. В Стамбуле ударили пушки в знак войны. Янычары на Атмейдане радостными криками приветствовали священную волю султана. Сулейман не созывал дивана, не советовал, не говорил, против кого война, но все знали и без того, против неверных, как бы они там ни назывались. Сам султан торжественно выводил войско из Стамбула, ехал на любимом своем черном коне в золотой сбруе, позади себя держал любимца своего Ибрагима, с которым только и мог перебрасываться словом. Дальше ехали четыре его визиря, за ними беи, придворные, пажи и капиджи из придворной стражи, янычарские старшины и сами янычары, которые шли законными пешим строем в своих высоких шапках и войлочных уборах. Султан удивлял всех своим тюрбаном, высоким как колонна, с двумя павлиньими перьями в огромных рубинах. У четырех визирей тюрбаны были низкие, широкие, с золотыми шнурками вокруг верхнего рубца. Беи красовались в тюрбанах таких, как и у падишаха, но намного ниже. Головы ученых-улемов украшали округло намотанные челмы. Дельсизов можно было узнавать по острым высоким колпакам из златотканного полотна, а капиджи — по красным шапкам, заломленным так, что они свисали назад. Янычарские старшины, в отличие от рядовых янычар, украшали свои войлочные колпаки пучками перьев, скрепленных драгоценными камнями. Вслед за роскошной султанской свитой, за грозным корпусом янычар в течение целого дня шло по улицам Стамбула 300 тысяч воинов, приведенных сюда из Унк-Якчаири, где они томились от скуки уже целый год. За войском в туче смрада проплыло 6 тысяч приведенных из Сирии Ферхат-пашой верблюдов, нагруженных припасами. За ними, пугая уличных разень, прошли могучие слоны, среди которых был и султанский слон в золотой сбруе, с остальными мечами на бивнях, черный, как и Сулейманов конь.